Не знаю, как так сложились гены. Отец был мужественен, но я бы не сказал, что красив, да и Пайра, хотя, конечно, не была уродиной, имела внешность, что называется, на любителя. Но Герата и Лирана были самыми настоящими секс-бомбами. Даже при том, что культура королевства и в целом мира, в котором я переродился, пока не добралась до стадии сексуализации и объективизации всего и вся, и такие понятия, как пластическая операция или профессиональная косметология, тут банально не существовали, и красота была куда более естественной. При этом обе девушки прекрасно знали, как их внешность действовала на сильный пол и активно этим пользовались, демонстрируя максимальную беспринципность и склад ума бессовестных манипуляторш. Не раз я наблюдал на разных званых вечерах за тем, как эта парочка зажимает с обеих сторон очередного бедолагу, краснеющего и едва способного здраво мыслить из-за трущихся о его руки округлостей. И может быть вечер и ночь жертвы этой парочки суккубов проводили шикарные, но вот их дальнейшая судьба вряд ли была завидна. На меня их чары не особо действовали, так как у меня были воспоминания о прошлой жизни, в которой я мало того, что умер уже в зрелом возрасте, многое повидав, так еще и жил во время, когда секс в широком понимании просочился буквально всюду. Но переходить дорогу этой парочке, понимая, что они способны охмурить и натравить на меня почти кого угодно, без веской причины мне точно не хотелось. Последним, кого стоило реально остерегаться, был Кориан, 39-й ребенок в семье. Полгода назад ему исполнилось 20, он только-только прошел свои 3 года, определяющие 30 лет. И если Архан был засранцем, и Ваитан парочкой ублюдков-садистов, то Кориан был самым настоящим маньяком, в худших смыслах этого слова. Ироничным было то, что если кто-то из всех детей отца и мог понять, каково мне, так это Кориан. Он был горбатым, со зрением в районе плюс 10 и заячьей губой, а еще он родился с легкой формой ДЦП, которую он плюс-минус поборол физиотерапией, но все равно был вынужден ходить, опираясь на трость. Его тело, в отличие от моего, все-таки могло накапливать поток, но на таком уровне, что, по сути, в этом не было ровным счетом никакого смысла. Даже за всю жизнь тренировок он вряд ли смог бы достичь даже уровня полного штиля. И как будто бы на фоне этого он должен был прекрасно понимать, каково мне, и сочувствовать. Но вместо этого Кориан стал наглядным примером одного из вариантов того, что могло бы со мной случиться, если бы я не имел воспоминаний о прошлой жизни. Не знаю, было ли это врожденным или же так проявилась его защитная реакция на свою ущербность, но Кориан был самым настоящим психопатом. Ему были чужды адекватные человеческие эмоции, он был жесток, хладнокровен, расчетлив и по-настоящему кайфовал от чужих мучений. Когда мне было 6, а ему, соответственно, 10, Кориан убил кошку Ивы, через год жесточайшим образом прикончил нескольких охотничьих собак, потом одного из отцовских жеребцов. Ему было плевать на последствия. Он с улыбкой принимал любые наказания, включая порку, запирание в чулане и недельную голодовку. А когда наказание подходило к концу, Кориан мстил, творил что-то еще более мерзкое и жестокое, скорее всего просто чтобы позлить родителей. В конце концов отцу это так надоело, что он отослал 13-летнего Кориана в небольшое поместье на окраине королевства до самого его совершеннолетия, когда пришла пора отправляться в главную ветвь на 3 года. До меня доходили слухи, что в том поместье за 4 года сменилось несколько десятков служанок, и не надо было долго думать о том, в чем были причины подобной текучки кадров. От Кориана доставалось всем, включая его и Этана, не физически, разумеется. Он действовал тоньше, подставляя, манипулируя, стравливая братьев и сестер, а потом, когда все вскрывалось, довольно смеялся, даже когда его избивали в отместку. Меня он трогал не так часто, как остальных. Видимо, даже в детском возрасте каким-то психопатическим шестым чувством уже понимал, что мной манипулировать будет куда сложнее, чем остальными, а наслаждение от этого он получит много меньше. Но, глядя на него сейчас, все с той же тростью, сгорбленного, как горгулья, рыскающего по сторонам взглядом пустых безэмоциональных глаз, я, признаться, ловил себя на мысли, что с ним не хочу пересекаться куда больше, чем с кем бы то ни было другим. По сути, это было все. Хотя среди остальных детей отца было еще немало так или иначе примечательных личностей, реальную угрозу для меня или моих планов могли представлять только эти 5. И, судя по бросаемым на меня взглядам, можно было ожидать, что кто-то из них ко мне обязательно подойдет, чтобы поздороваться. Правда, первым, кто это сделал, стал тот, от кого я этого совсем не ожидал. «Здравствуй, Лейран, как твои дела?» Подошедшей женщине было на вид лет 50, хотя по факту уже давно перевалило за сотню. «Здравствуйте, госпожа Амгенуби», — вежливо кивнул я. «В порядке, как вы сами?» Это была моя бабушка по материнской линии, Патрисия Амгенуби, в девичестве Патрисия Ураскилла, рожденная в, вероятно, единственном клане королевства, способном сравниться с Регул в вопросе чистой боевой мощи. Она была очень талантливым пользователем потока, находясь чуть ли не на уровне отца и будучи куда сильнее собственного мужа. Потому, несмотря на то, что они с Зувамом Амгенуби, моим дедом, были ровесниками, он выглядел лет на 20 его моложе. Правда, своей силой для решения каких-либо вопросов она никогда не пользовалась, была очень тихой, доброй и приветливой со всеми. К сожалению, видел я ее очень редко, последний раз года 3 назад, так что в достаточной степени насладиться обществом плюс-минус нормальной бабушки у меня не было возможности. Тяжело, вздохнула Патрисия. Все-таки родителям не пристало хоронить детей. До сих пор не могу до конца поверить в то, что это, правда, и моей дочки больше нет с нами. Да, кивнул я, чувствуя некоторую неловкость из-за того, что мне на смерть Пайры было в целом плевать. Смерть – это всегда печально. Ты не знаешь, почему она могла бы совершить подобное. Откуда? Мы с ней не особо общались. Патрисия грустно усмехнулась. Да, мне известно о ваших натянутых отношениях. Ну, все-таки вы с Арханом единственные ее дети, кто еще остался в особняке. Вот я и подумала, что ты можешь хотя бы что-то знать. Прошу прощения, но не могу вам ничем помочь. Спросите Архана, он может что-то знать с куда большей вероятностью, чем я. Да, я думала поговорить с ним сразу после разговора с тобой. Но неужели у тебя нет никаких предположений? Пойми, пожалуйста, я просто хочу узнать, из-за кого моя дочь могла совершить подобный ужас. Я вздохнул. Официальной версией смерти Пайры был суицид, что, разумеется, создало немало вопросов, в первую очередь у ее родителей, привыкших к мысли, что в семье Ифригул их дочь была, если не прямо счастлива, то как минимум на своем месте. И Патрисия, которая, в отличие от некоторых, наверняка была хорошей матерью, должно быть, сейчас пребывала в полнейшей прострации. Однако даже так, рассказывать ей что-либо об истинных событиях той ночи я не собирался. К сожалению, нет, покачал я головой. Да и даже если бы были, это в любом случае были бы просто домыслы. Ох, ладно, я понимаю, не буду тебя больше донимать. Давай обсудим что-нибудь другое. Она помолчала пару секунд, видимо, пытаясь придумать тему. А ты, я вижу, уже надел кольцо Пайры. Ага, хорошо, носи его, не снимая. Где-то в животе кольнуло неприятное чувство. Не могу обещать, покачал я головой. Оно довольно тяжелое для меня, это не слишком удобно. Да и в целом не в моем стиле. Так что я собирался просто оставить его в какой-нибудь шкатулке после этого вечера. Это была ее последняя воля, с легким налетом строгости произнесла Патрисия. Неужели ты нарушишь последнюю волю своей матери? Она просто завещала мне кольцо, пожал я плечами. О том, как его носить, в завещании не было ни слова. Да и какая разница, буду я его носить или нет? Может быть, этого не было в завещании, но мне-то ты поверишь? Улыбнулась бабушка своей широкой доброжелательной улыбкой, в которой мне вдруг почудился волчий оскал. Она говорила об этом, когда мы с ней общались. Сказала, что хотела бы таким образом однажды искупить свою вину перед тобой. В груди снова забулькал гнев. Сука, опять, да сколько можно? Хорошо, бабушка, я постарался изобразить как можно более искреннюю улыбку. Раз такова была воля моей матери, я с гордостью ее исполню. Хороший мальчик, кивнула Патрисия. Ну, ладно, пойду поговорю с Арханом. Да, конечно, держитесь. Матери должно быть действительно сложно смириться с мыслью о гибели своего ребенка. Бабушка на секунду задержала на мне пристальный взгляд, но я лишь продолжал улыбаться. Так что она просто еще раз кивнула, после чего отвернулась и пошагала прочь. Пальцы впились в подлокотник кресла до боли в ногтях. Нет, я понимал, что семья не должна быть априори на моей стороне. Но чтобы даже бабушка, которую я с самого детства считал, фактически, единственным адекватным родственником, была в курсе всего того дерьма, что творила Пайра, и тоже желала мне в лучшем случае потери даже минимальных шансов на лучшую жизнь, а то и даже смерти. Это уже как-то перебор. Нет, я чем такое заслужил? как поживаешь, Лиран?» Сразу после того, как Патрисия отошла, ко мне со своей фирменной кривой ухмылкой шагнул Кориан. «Как твои ножки? Не болят? Подойди он ко мне первым, я бы постарался отделаться от него как можно быстрее». Но после разговора с Патрисией из глубин души поднялось нестерпимое желание рвать и крушить, если не делом, то по крайней мере словом. Изначально я собирался просто отсидеться в углу, отбивая направленные на меня атаки. Но этой тактики, неплохо работавшей на протяжении всех 16,5 лет, теперь, похоже, было недостаточно. Чтобы зажить спокойной жизнью, будучи уверенным, что меня никто не посмеет укусить ни одна вшивая псина, мало было бесконечно отгонять стаю собак палкой. Я должен был взять как минимум гребаный пугач, а лучше дробовик, ворваться в толпу этих шавок и показать им, что такое настоящий страх. Я просто прекрасно, Кориан, мой голос, намеренно повышенный на пару тонов, разнесся по залу. Ножки не болят. Спасибо, что поинтересовался. Кстати об этом. Скажи, насколько сочными были ножки попугайчика Митрина? Так это ты убил моего попугая, перекрыв мой голос на пару десятков децибел, сотряс зал рев 36-го отпрыска семьи Ифригул. Через толпу к нам начала проталкиваться могучая, почти двухметровая фигура. Сволочь, ты поклялся держать это в тайне, зашипел на меня Кориан. И что ты сделаешь? Моя улыбка растянулась до самых ушей. У меня нет попугайчика. Кстати, Зейн, 35-й ребенок Рагана и Фригула, и так с удивлением пялившийся на меня, вопросительно поднял бровь. Помнишь ту девушку, Наялу, кажется, за которой ты ухлестывал, а она вдруг испарилась? Кориан рассказал ей, что у тебя сифилис и даже притащил безносую шлюху, которую ты якобы трахал в качестве доказательства. Гул толпы братьев и сестер и Фригул, и так довольно громкий, стал похож на звучание огромного растревоженного улья диких пчел. С самого детства воспитывавшиеся в атмосфере жесточайшей конкуренции и закона сильной слабого съест, самовлюбленные, эгоистичные, гордые да нельзя, ублюдки, не способные хотя бы немного подумать и понять, что этот закон джунглей предполагает еще и ответственность за свои действия, а не только право измываться над слабыми. Да, у них были свои тараканы, свои скелеты в шкафах, свои горести и травмы, у каждого из них, но это их не оправдывало. Тяжелый личный опыт должен был стать стимулом для того, чтобы с пониманием относиться к чужим тяготам, а не поводом вымещать на других свои подавленные комплексы. Я долгие годы терпел, не заходил дальше простых оскорблений, потому что думал, что так смогу, рано или поздно, избавиться от всех раздражающих факторов и зажить, как и хотел, мирно и тихо. Но, похоже, мой отец, не Роган и Фригул, а отец с земли, сказавший мне однажды, «Если хочешь, чтобы тебя унижали, поддайся на унижение, если хочешь, чтобы тебя считали пустым местом, безропотно терпи, а если хочешь, чтобы от тебя отстали, бей первым», был максимально прав. Я не мог ударить в буквальном смысле, и мои остроты, хотя и были довольно изобретательны благодаря многолетнему опыту, в лучшем случае оставляли меня и моего оппонента при своем. Однако у меня была возможность надавать своим братьям и сестрам хороших тумаков, их собственными руками. Масштабная междоусобная война 38 отпрысков семьи Ифригул официально стартовала, и я был готов упиваться порождаемым мной хаосом столько, сколько получится. Глава 17. Разумеется, я не был гением преступного мира, знавшим все и про всех. Та информация, которой я сейчас пользовался, была плодом многих лет внимательного, по мере возможностей, наблюдения за окружением самостоятельно и через Гзинту и Гинту. И все равно ее было даже близко недостаточно, если бы я решил взбудоражить толпу обычных людей. Однако против своих старших братьев и сестер, среди которых из-за атмосферы особняка и Фригула и влияния таких же, как они, собственных старших, буквально у каждого были какие-то психологические травмы и комплексы. Да, большинству из них все эти тараканы не особо мешали жить. Принадлежность к пусть побочной ветви, но все-таки одного из сильнейших кланов королевства и сопутствующие этой принадлежности статус, возможности и отношения окружающих, отлично все это компенсировали. Настолько отлично, что, окажись кто-то из них в обычном обществе, на классическом светском рауте, на то, чтобы поколебать его психику и вывести из себя, не хватило бы даже новости вроде смерти Пайры. Тем более, что яркие эмоции, мешавшие нормально использовать поток, у Ригул также считались признаком слабости. Готов был поставить оставшиеся пальцы на своих руках, что, услышав о самоубийстве их матери, большинство из моих братьев и сестер лишь скорчили скорбное лицо и сказали, как ужасно, не проронив при этом и слезинки. Потом, оставшись наедине с самими собой, они, возможно, наорались, нарыдались и накрушили всего вокруг в волю, вымещая поднявшуюся в груди бурю эмоций. Но на публике они оставались образцами хладнокровия, так их учили и в особняке семьи, и потом, во время 3 лет, к их огромному сожалению, нынешняя ситуация была, вероятно, единственной, когда их непробиваемая защита становилась тонкой, как яичная скорлупа, а все потому, что вокруг них вдруг собрались все то, что когда-то и спровоцировало большинство их психологических блоков. Не считая Гарпана и еще 2-3 самых первых детей Рагана и Фригула, которым повезло избежать издевательств со стороны старших братьев и сестер, потому что старше них никого не было, все остальные так или иначе прошли через эту жестокую школу жизни. Уверен, даже Шейрон, тот самый сын маминой подруги, который на первый взгляд был идеален во всем, хранил где-то в самом глухом чулане своей памяти воспоминания о чем-то подобном. А так как психотерапевтов в этом мире не было, а любое проявление слабости в клане Регул приравнивалось к смертному греху, шансов как-то развязать этот душевный узел ни у кого из моих старших не было ни малейших. И теперь все эти персонажи, над которыми издевались и которые издевались в свою очередь над своими младшими, оказались заперты в замкнутом помещении с, фактически, источниками их детских страхов, обид и комплексов. Все они уже давно стали взрослыми, у многих были собственные дети, у парочки, даже внуки. Но напряжение так и витало в воздухе еще с поминального ужина. А когда все перетекло в почти классических званый вечер, я, слушая их разговоры, буквально в каждом втором предложении слышал желчь и фальшь. Это был не банкетный зал, это была бочка с бензином. И все, что требовалось, чтобы начать хаос и вакханалию, это бросить спичку. Ну, пожалуй, все-таки такое сравнение было немного чрезмерным. Для того, чтобы реально спровоцировать цепную реакцию, мне пришлось выудить из закромов практически все грязные секретики и тайны, которыми я располагал. Не только про Кориана, но и вообще про всех своих братьев и сестер, и не только подтвержденную информацию, но и слухи и даже просто домыслы. Впрочем, с учетом того, что в любой другой ситуации даже подробнейшие досье на каждого из отпрысков Рагана и Фригула могли не возыметь особого эффекта, я мог даже с определенной гордостью заявить, что справился на отлично. Митрин налетел на Кориана сразу после того, как тот попытался ударить меня своей тростью. Благо, подоспевший Дзинта принял удар на свою спину. Гинта подскочил секундой позже, закрыв меня своим телом от следующих потенциальных нападений. Даже с учетом того, что Кориан не был настолько безумным, чтобы вкладывать в замах поток, достигнутого им прогресса в уровне штиля оказалось вполне достаточно, чтобы Дзинта от такого удара рухнул на пол, прямо мне под ноги. Да уж, хотя эта парочка была теми еще идиотами и почти никогда не исполняла мои приказы в точности, верности им было не занимать. После этого вечера надо будет их обязательно как-то поощрить. Может быть, дам им небольшой отпуск. Зин подскочил следующим и, хотя не стал сразу же накидываться на Кориана с кулаками, тем более с учетом того, что того уже охаживал мощными ударами по животу Митрин, полыхавший в его глазах гнев был более чем очевиден, а рот почти сразу начал извергать такой поток брани, что даже у меня стали немного вянуть уши, а я, ощущая себя Нероном на фоне полыхающего Рима, продолжил подливать масла в огонь, уже не против кого-то конкретного, просто выдавал всю информацию, что накопилось в голове, бесполезную в целом, но все равно сохраняемую просто на всякий случай. Что же, всякого случая лучше было бы сложно придумать. Далеко не все сразу бросились в драку, как Митрин, в принципе отличавшийся взрывным нравом и привычкой решать любые вопросы кулаками. Не все даже сразу поддались. Поначалу атмосфера была скорее недоумевающей, чем хаотично яростной. Но так как заткнуть меня никто не мог решиться после странного внимания со стороны отца и бабки, а я продолжал во весь голос озвучивать чужие тайны, в один прекрасный момент изливавшаяся из моего рта грязь все-таки переполнила чашу терпения. Началось все с неверия. «Это правда? Ты правда это сделал? Пожалуйста, скажи, что этот идиот-колясочник врет. Ты ведь не могла так поступить со мной». За неверием последовал гнев, пока только устный. «Сука, я ведь рассказала тебе это по секрету. А я так и знал, что это был ты, ублюдок. Если это правда, клянусь, ты жестоко пожалеешь. После гнева, вместо торга, начались попытки перевода стрелок. «Да что я вообще ничего не сделал, это все он». «Ой, как будто ты сам никогда не говорил ничего подобного». «Это что, так, цветочки? Если бы ты знал, что она сделала, ты бы даже не подумала меня в чем-то обвинять». И вот уже после этого банкетный зал захлестнула волна ярости. «Сдохни, сука. Только попробуй хоть когда-нибудь заговорить со мной в будущем. Ненавижу, сволочь, вот тебе, получай». На третьей стадии я замолчал. Во-первых, мои довольно скудные знания уже показали дно. А во-вторых, от меня уже ничего не требовалось, да и не зависело. В ход пошли такие откровения и раскрытие таких секретов, что для уравнивания хотя бы одного из них оказалось бы недостаточно даже миллиона попугайчиков. Кто кого подставил под немилость главной ветви, кто с чьей женой переспал, кто у кого переманил клиентов, обеспечив другому несколько лет на грани банкротства. Вечер, который по идее должен был пройти в тихой скорби и добрых поминаниях покойной, за каких-то 10 минут превратился то ли в локальный филиал Содома и Гоморры, то ли в самый захватывающий из всех эфиров «Пусть говорят». О том, кто это все начал, успешно забыли. Будь я хоть трижды на хорошем счету у отца, всем присутствующим было более чем очевидно. Я, никто и взять с меня нечего. К тому же у них перед глазами были реальные обидчики, а не тот, кто эту обиду озвучил. Впрочем, уверен, так будет не всегда. Когда они в конце концов успокоятся и разъедутся по домам, зализывая раны и считая синяки, у них в памяти всплывет, с чего все началось. Будет ли это означать, что меня станут недолюбливать еще больше? Ну, разумеется, не удивлюсь, если Кориан после сегодняшнего подошлет ко мне киллера, и не удивлюсь даже, если это сделает не он один. Однако вместе с этим, так или иначе, но у них в головах закрепится пока еще зыбкая и нечеткая, но вполне конкретная мысль. Лирана, пожалуй, лучше больше не злить, и этого мне будет более чем достаточно. Закончилось все довольно быстро, к сожалению. Всеобщий хаос не продержался и 20 минут, и закончил его, разумеется, отец, временно отошедший вместе с моим дедом для решения каких-то деловых вопросов. Почему не вмешалась моя бабка, мать Пайры, на протяжении всей вакханалии просто тихо сидевшая в уголочке, с непонятной улыбкой наблюдая за творящимся непотребством, мне было не особо понятно, но после сказанного ей можно было понять, как минимум, что она даже близко не была на стороне семьи и Фригул. Так что в принципе ее невмешательство могло быть обусловлено банально желанием поглазеть на представление. Почему бы и нет? А ну, успокоились все. Рев отца сотряс банкетный зал, аж затряслась под потолком люстра и зазвенели бокалы. Через секунду любые споры, ссоры и рукоприкладство было прекращено. В отличие от меня, мои старшие братья и сестры испытывали по отношению к отцу чуть ли не подсознательный ужас. Даже Шейрон, который должен был стать следующим главой семьи Ифригул, после приказа отца вытянулся по струнке, будто юнец рядовой на параде перед генералом. Это Лиран начал. Тут же завизжала то ли Герата, то ли Лирана. После того, как близняшки хорошенько сцепились между собой, потаскав друг друга за волосы, наставив фингал, расквасив нос, понять, кто из них кто, стало невозможно. «Я вижу, холодным, как вечная мерзлота, голосом», произнес отец, что Лиран тихо сидит в сторонке, пока вы сретесь, как бабки на базаре, и мутузите друг друга на поминках собственной матери. Кто бы это ни начал, моя злость сейчас направлена вовсе не на Лирана. Вечер закончен, свалили к черту из моего дома, жду вас завтра с извинениями, всех до единого. И если ваши извинения покажутся мне неискренними, то вы получите уже от меня. Всем ясно? Да, отец. Грянул хор 36 голосов. Хотя большинство присутствующих покинули дом уже много лет назад, вбивавшаяся на протяжении первых 17 лет жизни муштра не вымылась до сих пор. Двумя, кто не поддался всеобщему хаосу и теперь мог сполна насладиться шикарной картиной понуро бредущих к выходу из особняка братьев и сестер, были Архан и Сейна, старшая из дочерей, второй ребенок отца. И если насчет Сейны, вероятно, единственная из всех, включая меня, кто сумел каким-то чудом не поддаться жестокой атмосфере особняка и вырасти по-настоящему хорошим человеком, я почти не сомневался, то вот стойкость своего единоутробного брата меня искренне удивила. Понятно, что он сам не мог стать источником чьих-то обид, слишком был слаб и юн. Но у него самого к тому же Кориану, Иве, Этану и еще многим нашим старшим было немало претензий. И я думал, что он обязательно попытается воспользоваться всеобщим хаосом, чтобы, например, парочку раз хорошенько дать горбуну мыском ботинка под ребра. Вместо этого он, когда запахло жареным, тоже уселся у стеночки рядом с нашей бабкой и просто смотрел на разворачивавшееся действо со странным, каким-то отстраненным выражением на лице. Я даже злорадства в нем не увидел, не то, что желание присоединиться к хаосу. Неужели на него так повлиял черный тигр, или на нем так сказалась смерть Пайры? Все-таки он, по сути, был еще ребенком, для которого Пайра была пусть строгой и не слишком ласковой, но все-таки мамой. Надо будет навестить его через несколько дней. Все-таки Архан был единственным из моих братьев и сестер, с кем я был готов помириться и зарыть топор войны, если бы понял, что он действительно изменился. «Лиран, зайди ко мне через час», — окликнул меня отец, когда последний из дебоширов покинул банкетный зал и, поймав мой кивок, вместе с моим дедом снова скрылся за дверями. Похоже, свои дела они еще не закончили, когда услышали творящийся тут беспредел. Набежавшие слуги начали убирать зал, по полу которого оказались раскиданы закуски, осколки бокалов, клочки одежды и волос, а также разлито вино и кровь. Парочка, увидев мой жест, подбежала и после краткого приказа подняла Дзинту и понесла его в лазарет. Гинта, получив мое одобрение, отправился с братом. Наблюдать за этим было чем-то новым. Когда я остался один, ко мне подошла Сейна. «В хорошем или плохом смысле», — улыбнулся я. Сейне уже тоже было сильно за 40, хотя благодаря не самому маленькому таланту к контролю потока она не выглядела даже на 30. При этом она занимала пост управляющей в принадлежащей клану фирме, занимавшейся изготовлением брони для армии, насколько мне было известно, отлично справлялась со своими обязанностями, что в этом крайне конкурентном бизнесе было непросто. Фактически, с точки зрения навыков, она была вторым гарпаном, но при этом была очень сердечным, приветливым и приятным в общении человеком. Правда, после разговора с Патрисией я уже ни в чем и ни в ком не был уверен на 100%. Но все-таки моя вера в людей сдохла еще не полностью, пусть и находилась в последнем издыхании, так что я не собирался начинать относиться к Сейне, всегда бывшей ко мне очень доброй, как-то иначе без всяких причин. «Итак», — хихикнула она в ответ. Несмотря на то, что моя самая старшая сестра была хорошей, она оставалась одной из регул, так что подобные сцены или вид крови ее смутить не могли. «Рад, что смог доставить тебе хотя бы половину удовольствия. А ты изменился?» — произнесла она после пары секунд молчания. «Как именно?» «Стал свободней». Я хмыкнул. «Это лучший комплимент, какой я только мог услышать. Спасибо». «Да ни за что. Я ведь ничего не сделала для этого твоего изменения. Как ты сама?» «Да как всегда», — пожала она плечами. «Хотя нет, кое-что новенькое. Я встретила кое-кого». «А как?» Я округлил глаза. «Давай подробности». Сина была одной из немногих уже взрослых моих братьев и сестер, оставшейся одинокой. Когда она заканчивала свои 3 года, отец договорился о браке между ней и старшим сыном главы семьи Уфспика, и пара даже обвенчалась. Но затем выяснилось, что жених Сейны успел заделать ребенка дочери главы Шуалиш, так что все быстренько переиграли, а Сейна осталась, образно говоря, у разбитого корыта. В ее 23 отец снова организовал союз с семьей Ихамал, и снова произошло венчание. Но затем жених Сейны погиб на охоте, и в третий раз предлагать девушке договорный брак уже никто не стал. А она с тех пор то ли сама не горела желанием заводить романтические знакомства, то ли сформировала какой-то психологический блок насчет этого. Так что услышать, что она встретила мужчину, и правда было чем-то необычным. Он, гладиатор на столичной львиной арене, выступает под псевдонимом «Рыцарь Розы». На самом деле его зовут Пьетро, он очень мужественный, но в то же время нежный, галантный и очень-очень страстный. Судя по ее покрасневшим щечкам и слегка затуманенному взгляду, к 45-летней женщине едва ли не впервые в жизни пришла настоящая влюбленность, и я совершенно искренне был за нее рад, особенно если этот рыцарь Розы окажется действительно рыцарем, а не маскирующимся под доброжелательного старшего товарища ублюдком, как черный тигр. Обещаю, что ему будут поставляться только лучшие средства из фармацевтической лаборатории, улыбнулся я. Правда, она аж подскочила от радости, после чего резко наклонилась и расцеловала меня в обе щеки. «Спасибо, спасибо, спасибо. Я обязательно скажу Пьетро, чтобы он о тебе позаботился. Будет кто-то задирать, иди прямо к нему. Обещаешь? Ох ты ж, если и она просто играла роль, а на деле была черствой и хладнокровной тварью, как Пайра и Патрисия, то я нахрен постригусь в монахи и укачусь в горы, чтобы больше никогда не видеть людей. Обещаю, улыбнувшись, кивнул я. Да, а что мне делать с этим обещанием, когда меня уже окружили трое гладиаторов с выражениями гнева на рожах? Глава 18. Со смерти Пайры прошел месяц. До моего совершеннолетия осталось 4, а до оговоренного с черным тигром срока поставки кровавых нитей меньше недели. Это при том, что нить я сделал всего одну из обещанных 10, да и то лишь для того, чтобы показать гладиатору, что я не бью баклуши, а реально стараюсь исполнить обещание. Забавно. А еще забавнее было то, что он мне, похоже, верил. По крайней мере настолько, насколько вообще можно верить другому человеку в подобном деле. Может быть, считал, что я слишком его боюсь, чтобы обманывать, может быть, в принципе не допускал мысли о том, что я могу его предать. К его сожалению, сам я не допускал мысли о том, чтобы искренне подходить к выполнению какого угодно дела, навязанного мне угрозами и шантажом. Вместо того, чтобы в этот месяц тратить по 5-6 часов в день, чтобы вытягивать из собственной руки тонкие алые ниточки, я занимался подготовкой к тому, чтобы максимально эффективно и больно ударить черного тигра под дых. Ну и, разумеется, своим личным делам я тоже не забывал уделять время. А дел, как оказалось, у меня было предостаточно. Во-первых, собственно, то, для чего я и был отправлен на львиную арену. Работа в фармацевтической мастерской с нимпусом. Старик был хорошим в целом, но позволять мне лодырничать не собирался. После того, как я вернулся на арену через день после поминок Пайры, он заставил меня заучивать все содержимое его лаборатории и не успокоился, пока названия всех ингредиентов, как обычных, так и затянутых потоком, не начали отскакивать у меня от зубов, а желтоватые этикетки с названиями не стали мерещиться мне, даже когда я закрывал глаза. Подозреваю, что настолько ментально изнурительным занятием нимпус хотел заставить меня переключиться и не думать о гибели Пайры, потому что впоследствии интенсивность моего обучения он все-таки поубавил. Доказательств у меня, правда, не было. Я его об этом не спрашивал, а старик, разумеется, ни за что бы мне о таком не сказал. Но, еще раз, в целом он был хорошим человеком, а о том, какие у нас с Пайрой были отношения на самом деле, знал, по сути, только отец. Для остальных же у меня просто умерла мама, что для подавляющего большинства людей должно было стать сильнейшим потрясением. И я был почти уверен, что такой вот психологической накачкой нимпус немного неуклюже попытался меня отвлечь. Мило, ничего не скажешь, хотя к концу 16 часов зубрежки даже мой мозг, уже привыкший к подобного рода упражнениям, взмолился о пощаде. К счастью, в следующие дни нимпус все-таки успокоился и работать стало полегче. Тем более с учетом того, что я припряг к делу близнецов, вместо отпуска решив вознаградить их возможность заработать себе неплохие карманные деньги. Так что теперь за ингредиентами по лаборатории бегали именно они, а мы с нимпусом занимались, собственно, приготовлением всевозможных мазей, настоек, микстур и капель. Я при этом, к сожалению, не мог участвовать непосредственно в процессе готовки, поскольку для этого в подавляющем большинстве случаев требовалась манипуляция потоком. Но я мог значительно облегчить старику дело, подготавливая ингредиенты, измельчая, перетирая, выдавливая и все прочее. Вообще неудивительно, что нимпусу так долго не давали помощников. Он прекрасно справлялся и без них. Несмотря на возраст, руки старика буквально мелькали над ингредиентами, отмеряя, смешивая и проваривая десятки самых разнообразных материалов со скоростью какого-нибудь робоконвейера. А его навык манипуляции потоком, даже потому, что я мог понять, не видя самой энергии, находился на поистине высшем уровне. По сути, мы втроем даже не особо ускоряли процесс, поскольку нимпус мог найти нужные ингредиенты куда быстрее близнецов и подготовить их к приготовлению намного точнее и качественнее меня. Тем не менее, переложив часть своих обязанностей на чужие плечи, старик определенно остался очень доволен. Пусть и брюзжал почти без остановки о том, насколько мы плохо делаем свою работу. К счастью, сейчас на львиной арене было что-то типа межсезонья. Никаких масштабных турниров, никаких торжественных мероприятий, никаких фестивалей, даже банально никаких крупных праздников в этот и следующий месяцы не предполагалось. Так что, хотя бои гладиаторов продолжали происходить каждый день и не по одному десятку раз, фарма была нужна в сравнительно небольших объемах и в среднем мы справлялись с дневной нормой часов за 4-5. А потом, если не происходило каких-то форс-мажоров, все оказывались предоставлены сами себе. Нимпус после работы обычно ложился вздремнуть. Близнецы, не имевшие ровным счетом никакого представления о финансовой грамотности, тут же бежали тратить выданные мной карманные. А я либо парковался в углу для практики потока, либо, что чаще, ехал на разведку. И это было моим делом во-вторых. Мы плюс-минус закорешились с отцом, сведенные общими интересами. Мне была интересна тайна, связанная с моим рождением, о которой едва не проговорилась Пайра. Ему были нужны жизни ее убийц. И для того, и для другого моя отправка в институт клана была невыгодна, так что разногласия, даже потенциальные, были временно забыты. Тем не менее, решал, куда я отправлюсь после достижения совершеннолетия, вовсе не отец. За ним, максимум, было право на рекомендацию, да и то главная ветвь была совершенно не обязана его слушать. Несколько дней мы ломали головы над тем, что вообще можно сделать в моей ситуации, тем более с учетом того, что после инцидента с ночным нападением к семье Ив оказалось привлечено пристальное внимание главной ветви, где, разумеется, знали, что смерть Пайры вовсе не была суицидом. К сожалению, если опустить совсем нереалистичные варианты вроде того, что Ан за эти 5 месяцев достигнет сферы сдвига тверди, в результате чего я стану слишком ценен сам по себе, варианты, построенные на чистой удаче вроде того, что на королевство внезапно нападет сосед и клану Ильригул станет не до меня, а также вариант с отправкой в армию по повестке от замминистра Гибрана, шанс избежать превращения в лабораторный образец у меня, по сути, был только один. Я должен был вместе с Арханом отправиться на стажировку в главную ветвь, начав свои 3 года, определяющие 30 лет. Поскольку все остальные пути вроде того же первого королевского главный клан для меня уже наверняка закрыл. Вообще по идее и стажировка должна была быть для меня невозможна. Если бы я и отправился в главную ветвь, то финишной точкой моего маршрута как будто бы тут же по умолчанию должен был стать исследовательский институт. Однако для меня существовал шанс выкрутиться и по крайней мере на первое время избежать загребущих лап главной ветви. И для этого нужны были 3 составляющих. Первое. Сила. Я должен был избавиться от клейма инвалида и недееспособного, чтобы получить хотя бы теоретическую возможность начать 3 года. Вторая. Поддержка. Тем в главной ветви, кто, прочтя мою работу по созданию проводника потока, захотел затащить меня в институт, должны были найтись противники, которые встали бы на мою сторону и поддержали бы мое присоединение к стажировке. Это было необходимо для того, чтобы теоретическая возможность стала осязаемой. Однако проблема была в том, что главная ветвь вполне могла, отправив меня официально на стажировку, через месяц-два попросту по-тихому выдернуть меня оттуда и потом делать уже все, что заблагорассудится. И чтобы избежать этого нужна была 3-я составляющая – огласка. Не афишируя существование она напрямую, я должен был добиться того, чтобы мое имя начало появляться в как можно большем количестве разговоров. В каком ключе, неважно. Главное было, чтобы мое существование стало настолько заметным. За моими успехами на стажировке 3 лет должны были пристально следили хотя бы люди из других герцогских родов, связывая таким образом главной ветви руки. Понятно, что ничего из этого не было 100-процентной гарантией. Всегда мог найтись какой-нибудь самодур, не считающийся ни с чьим мнением, решивший бы отослать меня в институт, несмотря ни на что. Но, если не учитывать такие варианты, схема вырисовывалась даже довольно удачная. Продемонстрировав свои возможности, и речь в данном случае шла далеко не только про контроль потока, я мог заставить соперников и даже врагов Ригул задаться вопросом, а почему он на такое способен? Может быть он что-то скрывает? И тогда, если бы главная ветвь реально запихнула меня в институт и тем более если бы сделала подопытным кроликом, у этих наблюдателей не останется сомнений. Да, у Лейрана и Фригула есть какой-то очень важный секрет, а там и до информации про проводника потока было недалеко, чего главная ветвь никак не могла допустить. Правда, в таком случае скорее всего я оказался бы под прицелом не только у главной ветви, но и у кучи официальных и скрытых организаций. Но как справиться с этим я собирался думать уже после того, как избегну главной угрозы. Нарастить силу было делом наживным, благодаря тому, что Ан, пусть и получил крещение в истоковом аспекте, все-таки оставался паучком с совсем небольшим тельцем, мне удалось завершить уровень полного штиля и перейти в сферу течения всего за 3 недели, тогда как обычно на это уходило несколько лет. С точки зрения физической мощи при этом Ан, разумеется, многократно уступал людям, но его сила и не была в прямых столкновениях, а его паутина, которую после завершения уровня полного штиля я научился выпускать попросту из пальцев, не воплощая паучка в реальности, достигла очень внушительной прочности. К моему совершеннолетию, если все пойдет по плану, он уже достигнет уровня цунами. На этом уровне, по идее, я смогу через него манипулировать паутиной в пространстве по принципу, схожему с пулей потока. Выдавая это за личную технику, я смогу избежать раскрытия существования проводника, при этом получив возможность в открытую пользоваться способностями. А вот с поддержкой и оглаской было посложнее. Я не мог раньше времени демонстрировать способности она, так что обеспечивать это все предстояло другими способами. И так как я не собирался заниматься производством кровавых нитей в промышленных масштабах и тем более производством других, более опасных допингов, единственным вариантом для меня оставались банально разговоры и знакомства. Это, собственно, я и называл разведкой. Благодаря статусу помощника Нимпуса мне были открыты почти все двери на арене, за исключением VIP-зоны разных административных помещений. И почти каждый день после завершения работы по приготовлению фармы, я отправлялся в мини-путешествие в поисках необычных гостей, новых гладиаторов и неожиданных встреч. Общались со мной, по понятным причинам, не слишком охотно. Коляска под моей 5-й точкой автоматически означала неспособность контроля потока, и для большинства важных персонажей на арене это был ярчайший красный флаг, сигнализировавший, что такой разговор будет только напрасной тратой времени. Привередничать, однако, мне было нельзя, тем более что важной частью имиджа, который я собирался для себя создать, должен был стать контраст между моей инвалидностью, читай бесполезностью, и моими реальными возможностями. Тем не менее, опять же ради имиджа, выпрашивать шанс пообщаться с собеседником тоже было нельзя, да я бы и сам не стал так унижаться. Так что поначалу иногда приходилось по часу-полутора крутиться по арене в поисках возможности завести в меру непринужденный, в меру интересный и в меру полезный разговор. Но люди, которых мое кресло не отпугивало, все-таки находились, и в таких случаях я прикладывал все усилия, чтобы оставить о себе наилучшие впечатления из возможных. Неплохо помогло то, что я несколько раз, иногда якобы случайно, иногда действительно без каких-то предварительных планов, при множестве свидетелей заводил разговоры с Нимпусом, Киваном, сыном Ригана и одним из администраторов арены, а также Черным Тигром и Рыцарем Розы, Любовью Сейны, оказавшимся немного надменным и горделивым, но в целом очень неплохим мужиком. Так что с какого-то момента люди даже начали подходить ко мне сами. Но даже за месяц я не встретил никого достаточно важного, или по крайней мере не смог такого персонажа никак заинтересовать. Понятное дело, что это все было делом наживным. Чем больше у меня появлялось знакомств, тем больше незнакомые люди начинали мною интересоваться, и в конце концов просто по статистике я должен был встретить кого-то, сравнимого по влиянию, например, с моим отцом. Но была небольшая загвоздка. Для того, чтобы отомстить Черному Тигру именно так, как мне хотелось, такой человек нужен был мне в ближайшее время, до истечения оговоренного срока. И вот, подходящий человек нашелся. Правда, не совсем там, где мне было бы удобно с ним встретиться. В лазарете. Слух донес до меня Гинта. Он был не таким решительным, как брат, но зато более осторожным и внимательным, что в отсутствии силы было куда более полезно. Когда они прогуливались по торговым рядам арены, Гинта краем уха услышал обрывок очень важного разговора, тут же поняв, что это может мне помочь, и потащил к Зинту заговорившими. Весь диалог целиком им подслушать не удалось, так как говорившие зашли в какой-то магазинчик, и следовать за ними было бы слишком палевно. Но даже того, что близнецы услышали, было достаточно, чтобы у меня, образно говоря, потекли слюнки. Принц. Речь шла о принце. Насколько я понял, один из внуков нынешнего короля, ярчайшего Ингебора Стиллера, пробрался инкогнито на львиную арену, чтобы поучаствовать в гладиаторских боях и, ожидаемо, был довольно жестоко бит, после чего отправлен в лазарет. В принципе, я мог бы приехать туда с лекарственными препаратами для восстановления, но это было бы слишком жирным намеком на то, что я знаю истинную личность принца, ведь обычно доставкой всех медикаментов занимались слуги. А раз внук короля решил сохранять свою личность в тайне даже после жестокого поражения, у него на то были веские причины, и раскрытие инкогнито его бы скорее разозлило. Потому куда грамотнее, хотя и куда менее благоразумно, было бы завязать диалог с принцем, как пациент с пациентом, не выдавая поначалу своей осведомленности. Очевидной проблемой было то, что для такого варианта нужно было стать пациентом лазарета, что, довольно очевидно, мне не слишком-то импонировало. Однако на войне хороши все средства, тем более что крах «Черного тигра», если бы пошел по придуманному мной плану, должен был дать мне несколько весомых бонусов, а потому довольно быстро нарисовался план: спровоцировать какого-нибудь гладиатора, получить от него пару затрещин, в идеале перелом ноги, серьезное, но никак не помешавшее бы мне увечье, и лечь в больничку. Если таким образом удастся заобщаться с принцем, то это будет стоить всех пропущенных дней разведки. Даже нашлись исполнители. Трое гладиаторов, которые в мой первый день на арене прессовали сына Ригана, Даргана. Над парнем я с тех пор взял шефство, аргументировав это своим небезразличием, не особо вмешиваясь в его существование, но через быстро появившиеся связи оберегая его от новых издевательств. Так что его жизнь определенно стала лучше. А вот жизнь гладиатора, искусанного Аном, определенно стала заметно хуже. Своими воплями в тот раз, публичным стриптизом в тренировочном зале, а также тем, что причину всего этого, разумеется, никто так и не нашел, он сделал себя объектом всеобщих насмешек, не смертельных, разумеется. Буллить полноценного гладиатора так, как он буллил простого служку, никто бы не стал. Но крайне конкурентная и жестокая среда бойцов арены, очень напоминавшая атмосферу в особняке Регул, не могла не спровоцировать последствия подобного унижения. И пострадавший от Ана гладиатор, его сценическим прозвищем было «Лютый», разумеется, был невообразимо зол на того, кто сыграл с ним эту шутку. Все, что требовалось, это донести до Лютого через слухи, что именно я тогда выпустил маленького монстра, его искусавшего. Вот только я думал, что после этого Лютый просто налетит на меня где-нибудь в людном коридоре с кулаками, вытряхнет из кресла, приложит пару раз ногами, после чего его оттащит и инцидент будет исчерпан. Его репутация человека, привыкшего сначала бить, а потом спрашивать, на это более чем прозрачно намекала. Однако, похоже, я недооценил ту злобу, что скопилась у Лютого за месяц с хвостиком, выслушивая издевок от других гладиаторов. Вместо того, чтобы сразу выплеснуть на меня свой гнев, он поступил по-умному и подкараулил меня вместе с неизменной парочкой дружков в безлюдном коридоре. И судя по выражению его лица, он бы не успокоился, пока я бы не отправился в кому, в лучшем случае. И на то, что я был из клана Регул, ему было глубоко наплевать. У меня были способы постоять за себя. За прошедший месяц я не только накапливал энергию потока, но и упражнялся ее использовать на тренировочной площадке особняка под присмотром отца. Но, разумеется, трое гладиаторов, каждый из которых уже давно перешел в сферу течения, были мне даже близко не по плечу. Единственным вариантом, что я мог придумать в такой ситуации, это попытаться заболтать их, надеясь на лучшее и готовясь к первому в моей жизни настоящему бою. Но когда я уже хотел было открыть рот в ответ на «ну, что?», попался, ублюдок, Лютого, из-за спин троицы гладиаторов раздалось яростное: «Не трогайте господина Лейрана». И на спину одного из гладиаторов опустился конец стального грифа штанги. Второй конец, к моему искреннему изумлению, был зажат в руках Даргана, паренька, которого я пообещал Ригану защищать. Ну, что же, похоже, теперь варианта проиграть совсем не осталось. Будем драться. Глава 19. Технический коридор, бывший кратчайшим путем от административного отдела, куда я часто катался с сообщениями от Нимпуса и, собственно, лабораторией, освещался не слишком хорошо. Скорее всего, именно поэтому троица во главе с Лютым выбрала именно это место, чтобы меня подкараулить. Однако и для меня темнота была не врагом, а союзником. В полутьме, рассеиваемой лишь несколькими редкими лампочками, а нити, что он ткал, были практически невидимы, даже если хорошо всматриваться. Как минимум это было на пользу моей тайне, а как максимум, с учетом неплохого эффекта неожиданности, обеспеченного Дарганом, могло перевернуть ситуацию в нашу с ним пользу. Резко толкнув колеса кресла назад, благо троица не успела окружить меня со всех сторон, я покатился спиной вперед по коридору. Правая рука, придав креслу достаточный импульс, хлопнула по стене, для чего пришлось сильно нагнуться вперед, рискуя выпасть на пол. Левая, неудобно перекинувшись через кресло, зависла в сантиметре над правым колесом. Однако сбегать я не собирался. Это в любом случае было невозможно с учетом физических возможностей троицы гладиаторов. Да и оставить Даргана, не только как-то прознавшего о готовившемся на меня покушении, но и нашедшим в себе смелость за меня вступиться, я не мог. К сожалению, моим главным оружием, тем более в бою против таких, как они, до сих пор оставался мозг. Проводник потока был уникальным существом, но это не значило, что он был всемогущим. Достижение сферы течения и ее первого уровня, ряби, по идее предполагало возможность напитывания тела и мышц потоком для дополнительного усиления поверх и так сверхчеловеческого уровня, дарованного полным штилем. И я мог это сделать, но, по очевидным причинам, лишь на теле она. Мой организм по-прежнему не мог удерживать в себе поток, и техника, естественным образом открывавшаяся на уровне ряби, на меня никак не действовала. Энергия просто утекала сквозь мое тело, как вода сквозь решето. С учетом того, что уровня ряби я достиг совсем недавно и усиление в любом случае было небольшим, максимум, на что был сейчас способен Ан, это поднять своими лапками пару килограммов веса. Для существа длиной в 5 сантиметров, невероятное достижение. Но против гладиаторов львиной арены, которые по стандарту должны были находиться как минимум на уровне волны, довольно бесполезное. При этом также, как я научился вытаскивать она из своего тела в любой месте, проводящим поток, в сфере течения мне открылась возможность повторять то же самое с его паутиной. В этом плане я был даже круче Питера Паркера, без особых проблем выпуская паутину хоть из запястий, хоть из пальцев, хоть из языка. Правда, стрелять паутиной я уже не мог. Как и любой порядочный паук, я должен был сначала зацепить нити за что-то, а потом вытянуть их из себя. Без точки зацепа нити выходили из кожи невообразимо медленно и тут же бессильно и грустно висли. Не думал, что скажу такое после перерождения в другом мире и создания энергетического паука из собственных пальцев и хтонической энергии, но иногда происходящему со мной не хватало нереалистичности. Откатившись на несколько метров, я резко застопорил правое колесо левой рукой, ощутив, как защемляет половину мышц спины. В следующую секунду меня начало резко заворачивать налево, и один из напарников Лютова, рванувшийся за мной вдогонку, вхолостую схватил пальцами воздух, проскочив мимо. А еще через секунду его ноги зацепились за десяток нитей, протянувшихся от стены до моей правой ладони. Меня дернуло так, что едва не перевернулось кресло, а плечо жалобно взвыло, почти выходя из сустава. Благо, я успел откинуться максимально назад, будто подцеплял огромную рыбу, и, наплевав на возможность опрокидывания, отпустил колесо, ухватившись левой рукой за правое запястье. Никак не ожидавший ни подобного маневра, ни появившийся буквально из ниоткуда веревки у себя под ногами гладиатор не сумел удержать равновесие и полетел носом в пол, красиво вскинув к потолку ноги. С прочностью его черепушки он вряд ли даже сотрясение получил, не то, что сдох. Но несколько секунд, пока он приходил в себя и поднимался, у меня появилось, к моему искреннему сожалению, все еще не на побег, потому что бежать мы с Дарганом сейчас могли только вперед, туда, откуда пришла троица Лютова и откуда пришел он сам, вооружившись грифом штанги. Там, всего в паре десятков метров, была дверь в более широкий и людный коридор, в котором, собственно, и находилась лаборатория Нимпуса. Сзади же, ну или, точнее, сейчас передо мной, так как полицейский разворот и подсечка гладиатора развернули меня более чем на 180 градусов, находилась по меньшей мере сотня метров извилистых коридоров, проходивших между разными зонами арены. Скрыться от рассвирепевшей троицы там было бы решительно невозможно, а значит, нужно было прорываться. Тот гладиатор, которого ударил Дарган, повернулся к нему, а я, снова крутанувшись на месте на полоборота, оказался лицом к лицу с Лютым. «Внезапная подмога тебя не спасет», — прорычал он, явно насторожившись после лицезрения участи своего рухнувшего товарища, но даже близко не собираясь отбрасывать ярость и жажду мщения. «Как угодно», — рявкнул я в ответ, замахиваясь и бросая прямо Лютому в лицо материализовавшегося на левой ладони она. «Вот он, в отличие от меня, имевший для выпускания паутины специальный орган, вполне мог ей стрелять. Правда, опять же, из-за слишком маленьких его размеров, несмотря на уровень ряби, угрозы от такой стрельбы было ноль. Но зато этого было вполне достаточно, чтобы скорректировать в воздухе траекторию своего полета, выпустив паутину и зацепившись ей прямо за лоб лютого. Редко втянув паутину обратно и таким образом подтянув себя к лицу гладиатора, Ан, еще на лету расставив свои хелицеры, в момент приземления изо всех своих сил впился лютому прямо в переносицу. Даже обычные пауки могли кусать так, что человек взвывал от боли и без всякого яда. Тем более, что исходный вид Ана, паук-кошмарный ткач, отличался своими мощными челюстями, способными прокусить даже кожаную подошву. Так что хелицеры Ана впились не просто глубоко. Они пробили насквозь носовой хрящ лютого, на краткое мгновение превратив моего проводника потока в самый экстравагантный в мире пирсинг. Су-у-у-ка-а. Вой лютого был настолько громким, что в замкнутом пространстве коридора у меня заложило уши. Однако он бы не был гладиатором, если бы не умел терпеть боль, а потому расслабляться было рано. Цапнув его за нос, Ан, прежде чем лютый хлопнул самого себя по лицу с такой силой, что разбрызгал в стороны вытекшую из лишних дыр в носу кровь, подскочил под потолок, отработанным до автоматизма приемом ухватившись за балки паутиной, а в следующую секунду он уже растворился в воздухе, вернувшись в мое тело. Это был последний трюк, открытый мной после достижения проводником сферы течения. Если Ан оставался цел, то я мог отозвать его абсолютно из любого места и уже не нужно было терять накопленную энергию. Правда, не скажу, что мне это сильно помогло. Лютый, с продырявленным носом, буквально красный от прилившей к лицу крови и тусклого освещения коридора и явно теперь настроенный прикончить меня на месте, неумолимо надвигался на меня, а за спиной уже начал кряхтеть его рухнувший напарник. Шансов объехать лютого в коридоре шириной менее 3 метров не было никаких. Я должен был как-то вывести его из строя хотя бы на несколько секунд, чтобы проскочить дальше, к Даргану, неожиданно успешно отмахивавшегося от третьего гладиатора грифом штанги. Причем то, с какой скоростью он орудовал хреновиной, которую я бы вряд ли в принципе поднял хотя бы 3 раза, недвусмысленно намекало на то, что Риган сильно заблуждался насчет того, что его незаконнорожденный сын не знает техник потока. Другой вопрос, чтобы его опыта у Даргана было с гулькин хрен, да и, в отличие от меня, судя по выражению паники на лице, он сейчас держался и не бросался на утек на чистом адреналине. Но думать о том, как одолеть еще и его противника, мне сейчас было тем более некуда. Оставалось только довериться парню и сосредоточиться на прорыве сквозь главную головную боль сегодняшнего вечера, лютого. При этом я не прекращал думать и о том, что будет дальше. Обожженной левой ладони и потянутого плеча было даже близко недостаточно для того, чтобы попасть в лазарет. Мне нужно было серьезное увечье, и, разумеется, нанести его должен был лютый, а не я сам, ну или по крайней мере оно должно было быть достаточно похоже, чтобы все выглядело правдоподобно. И вариантов, как в текущих обстоятельствах получить урон, соответствующий лазарету, а не крематорию, было не так, чтобы много. Когда Ан отделялся от моего тела, я терял возможность создавать нити, но те, что уже существовали, никуда не девались, так что сейчас моя правая рука была привязана к левой стене коридора невидимыми лесками, в совокупности достаточно прочными, чтобы выдержать вес в 50 килограммов и не порваться. И, собственно, помимо самого Ана это было все, чем я располагал. Это, а еще отчаянное безрассудство, ставшее очевидным еще в тот момент, когда я отрубил себе пальцы, вытянув руку вперед, откинувшись назад и впившись левой рукой в контролирующий обод колеса, я начал стремительно стягивать нити обратно в ладонь, параллельно изо всех сил толкнув себя вперед. Происходила смотка не настолько быстро, чтобы меня выдернуло из кресла, тем более что я не мог делать слишком резких рывков, чтобы паутинки не порвались. Тем не менее, с добавлением толчка от левой руки, меня дернуло вперед куда быстрее, чем если бы я попытался ускориться чисто за счет кручения колес. Проблема была в том, что лютый, отшатнувшийся после укуса Ана, но уже снова сделавший в мою сторону пару шагов, находился как раз на траектории моего движения, хотя сложно было назвать это проблемой с учетом того, что все так и планировалось. С другой стороны, конкретной выстроенной в мозгу схемы действий у меня не было, где-то на 50% я понадеялся на всемогущий авось, так что, пожалуй, да, это все-таки было проблемой. Лютый не стал отскакивать с траектории моего движения, лишь усмехнулся и завел руку для удара, и неудивительно, даже врезавшись в него на вдвое большей скорости я бы не сумел нанести гладиатору хоть каких-то увечий. Однако, Похоже, он до сих пор не до конца понимал, в чем состояла моя техника нитей, что было совершенно нормально, и прицелился ровно так, чтобы моя голова, фактически, сама налетела на его кулак. Нужная последовательность действий вспыхнула в мозгу за доли секунды. Меня и так сдвигало к стене, несмотря на отчаянные попытки левой руки как-то рулить и подгонять коляску ровно вперед. А после того, как я снова резко сжал контролирующий обод и еще раза в полтора ускорил смотку нитей, меня снова развернуло на 180 и притянуло сильно влево. В результате кулак лютого врезался не в мою голову, а в левое плечо, к черту выбив его из сустава и, кажется, что-то сломав внутри. Однако убить меня не убило, хоть и едва не выкинуло из кресла, снова крутанув вокруг оси. Вот только вместо злорадного смеха коридор снова огласил вопль гладиатора. «Сука, глаза!» Выбравшийся из моего тела в районе шеи в самую последнюю секунду Ан в момент удара перескочил на кулак лютого, благо скорость реакции паучка благодаря потоку уже превысила человеческие возможности и подобный трюк не стал чем-то невероятным. После чего, использовав две трети накопленной в нем энергии и выпустив ее всю в единой ярчайшей вспышке, паучок снова пропал. Я предусмотрительно зажмурился, к тому же все происходило у меня за спиной. А вот лютому будто бы швырнули прямо в лицо светошумовую гранату. Ну, без части про шумовую. Видел ли он контуры паучка в том белоснежном световом пятне, что сейчас застилало его взор? Возможно. Но это был единственный вариант, что я смог придумать, не включавший в себя превращение нас с Дарганом в овощи. Парнишка, кстати, уже не просто отгонял гладиатора, он, в панике или даже истерике повторяя: «Простите, простите, простите, пожалуйста», хреначил упавшего на пол напарника лютого все тем же штанговым грифом по спине и бокам.